Вы будете исполнять обязанности Лорена, пока его кровь не поостынет в обществе конюхов и егерей». Все стояли точно пораженные громом. Первый опомнился Дефиа. Он схватил за руку Лорена и вытащил его в соседнюю комнату. «Ступайте к себе и не попадайтесь ему на глаза. Он так взбешен, что способен убить вас». «Ага», — пробормотал сквозь зубы Лорен. «Так один из нас лишний, и твой бараний мозг сообразил это. Хорошо же, ты сам произнес свой приговор». На другой день герцогиня Орлеанская в присутствии мужа объявила девице Лавальер, что она освобождает ее от обязанности статс-дамы. «Мое спокойствие, так же, как и мои обязанности по отношению к супругу, запрещают пользоваться дольше вашим обществом», — сказала она грустно, но холодно. Не позже, чем через час, Лавальер, разгоряченная, вся в слезах, сидела в карете, которая увозила ее в Сен-Жермен. Герцог был в восторге от послушания жены и в самом отличном расположении духа уселся играть в ланскнехт. Едва наступили сумерки, как к замку прискакала целая толпа всадников. «Его Величество!» — воскликнул Дефиа, сидевший на террасе, и бросился со всех ног в комнаты, чтобы известить об этом герцога. «Король!» — проговорил Филипп бледнее. «Что бы это значило? Где герцогиня? Позовите ее!» «Вы, Дегиш и Дефиа, встречаете короля, а я побегу за герцогиней!» И он бросился в комнаты Анны. «Король приехал!» — закричал Филипп, найдя ее наконец. «Это не предвещает ничего доброго. Пожалуйста, объясните каким-нибудь благовидным предлогом отъезд Лавальер». «Предоставляю эту заботу вам, монсеньор». Прежде чем Филипп успел сказать что-нибудь в ответ, в комнату вошел маршал де Брезе. «Его Величество требует вас к себе». Филипп и Анна молча последовали за маршалом. Людовик XIV, окруженный своими кавалерами, стоял в той самой комнате, которую только что оставил герцог Орлеанский, и нетерпеливо разбрасывал хлыстиком карты и золотые монеты. «Простите, Ваше Величество», — проговорил Филипп. «Ваш внезапный приезд лишил нас возможности с должным почтением». Страшный удар кулаком по столу, от которого монеты и карты разлетелись во все стороны, заставил герцога умолкнуть. «Вы смеете еще толковать о почтении? В Сен-Клу забыли, кажется, самые простые правила вежливости. Господа», — обратился он к своей свите, — «оставьте нас одних». «Будьте так добры, герцогиня, объяснить мне, на каком основании вы изгнали из вашего общества девицу Лавальер, которая, как вам хорошо известно, пользуется нашим особенным расположением». «Я сделала это по требованию моего супруга». «Мы так и думали. Ну-с, монсеньор, мы ждем вашего ответа». Отчаяние, злоба и ревность вдохнули в Филиппа небывалое мужество, и он гордо ответил. «Я хочу, чтобы моя жена принадлежала только мне одному, и на этом основании считал нужным удалить Лавальер». «Грубость вашего ответа может быть извинена только откровенностью, с какой он сделан. Вы ревнуете герцогиню. Это открытие почти оправдывает в наших глазах ваши невежливые выходки. Чтобы успокоить вас, мы не будем более скрывать наших чувств к девице Лавальер. Но взамен этой жертвы приказываем вам прекратить ваш позорный образ жизни и оказывать вашей супруге величайшее внимание, предупредительность, быть рабом всех ее желаний и стараться снискать вновь ее расположение. Никто не имеет права контролировать мои поступки. Я такой же сын короля, как и вы, сир, и не намерен жить по вашей программе». «Так вот, как ты ценишь нашу доброту», — вспылил король. «Хорошо, ты увидишь, можем ли мы контролировать твои действия. Вот наше последнее слово. Если ты ослушаешься наших приказаний, то мы нашей королевской властью расторгнем твой союз с Анной Стюарт и отнимем у тебя герцогство Орлеанское. Если эти меры не образумят тебя, то тогда королева-мать расскажет тебе, как мы поступаем с лишними братьями».